Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Фролова Александра Александровна. Я эксперт. Меня зовут Фролова Александра Александровна, досудебное отдело Финпротект в интересах МФК «Быстроденьги». Обращаю внимание, производится запись разговора. Георгий Игоревич Нефедов. Допустим. Так, вы или нет? Ну, я говорю, что надо. Не отвлекай меня. Хорошо, от работы. Говорите. Звонок поступает по поводу вашего долга. Сумма составляет 10 480 рублей 42 копейки. Угу. С учетом того, что 33 дня вопросы с компанией не регулируются, компания, в свою очередь, имеет право передать документы в суд. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день какую сумму на оплату подготовили? Слушай, ну если ты приедешь и возьмешь у меня в рот, я дам тебе 1000 рублей. Слушайте, мы с вами разговариваем. Пойдет? Как взрослые, давай. Грамотные люди. Экспресс миньет в машине за 1000 рублей. Я думаю, что он здесь. Экспресс миньет в машине за 1000 рублей. Ты готова? Вы на данный момент, Георгий Игоревич, как я понимаю, конструктивному диалогу не готова. Ты готова? А? Ну, звонок еще раз поставить. Ну, давай. Давай, жду. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.